Глава 20. Победитель. В самый разгар бури суперанимал вдруг начал собираться в дорогу. Это было настолько дико, что Наку сборы сперва показались блефом. Он уже неоднократно попадал в дурацкое положение и стал осторожнее. Он не торопился с выводами, усвоив первый урок «ничего не делать без приказа». Барби следила за Луки с настороженностью собаки, которой грозят голод и тоска, если хозяин не вернется. Или вернется слишком поздно. Она даже согласилась бы идти следом за ним, прямиком в объятия белой смерти, лишь бы не чувствовать себя так, словно сотня веревок с крючьями протянута от него к ней. Крючья пронзали ее кожу, внутренности, язык, глотку, глаза. И с каждым его шагом веревки натягивались все сильнее. На некотором отдалении от Луки ей хотелось визжать от нестерпимого и совершенно правдоподобного ощущения. Вот он преодолевает критическое расстояние и срывает ее плоть со скелета, словно набитый мясом розовый комбинезон, выворачивая наружу окровавленную изнанку. Потом мгновенно наступило опустошение. Супер уходил, безжалостно отсекая все лишнее, и Барби тоже была лишней. Паутина ее старых и новых привязанностей рвалась так легко. Никто не мог избавить ее от утробной тоски одиночества. Вера, студент, она видела в этих двоих лишь муляжи, по недоразумению попавшие сюда из прошлой жизни. Барби попыталась заснуть. Ей это удалось, и во сне она проводила своего самца Локи почти по-человечески. «Куда ты?» — спросила она. Кажется, он ответил со своей издевательской улыбкой. «Надо встретить одного старого друга. Он так спешит ко мне, что даже буря его не остановит. Мы не виделись 6 лет. Что мне делать?» «Ждать. А если ты не вернешься?» «Я вернусь». Он сдержал свое слово, которое дал ей в сновидении. Когда темный силуэт возник в рваной белой пелене, Барбаре показалось, что Локи увеличился в размерах, а его фигура стала асимметричной. Нет, не показалось. Она восприняла это как начало очередного кошмарного сна. Ее рассудок пасовал. Краткий всплеск радости. Локи вернулся. Затухающей волной пробежал по телу, будто озноб. А внутри уже все застыло от ужасающего предчувствия. С Супером что-то случилось. Он вернулся не один. Вблизи он производил еще более жуткое впечатление. Вся правая сторона его лица была обожжена. Наката, повидавший на своем коротком веку немало всевозможных ран и ожогов, сразу понял, что огнемет или факел тут ни при чем. И вряд ли хозяин позволил бы кому-нибудь поднести к своей роже раскаленное клеймо размером со сковородку. Если бы не вопиющая абсурдность подобного предположения, студент сказал бы, что в голову Супера ударила молния. Левая рука Локи болталась как плеть. Трудно было понять, что случилось с раздувшимся и перекошенным телом. Но выглядело оно так, будто хозяин прятал под дохо сиамского близнеца, сросшегося с его животу. Барби и Нак испытали примерно одно и то же, опустошавшее мозг и леденевшее сердце дыхание ужаса. Супер превратился в чудовище в полном смысле слова. Они боялись смотреть на него, однако он притягивал к себе их взгляды, как единственная настоящая сущность. Ведь они даже не имели понятия о внешнем пищеварении. При этом Локи улыбался. Его губы и борода были коричневыми от крови. Чужой крови. Крепкие зубы отливали невысыхающим пурпуром. Супер еле-еле передвигал ноги. Но даже в таком состоянии он был опасен. и теперь после дуэли стал опасен больше, чем когда-либо раньше. Он не обращал внимания на притихших и забившихся щели людей. Несмотря на это, он казался им воплощением слепой ярости, смертельно раненого агонизирующего зверя, которому осталось только умереть. Однако уже через несколько часов об отвратительном ожоге напоминало лишь грязно-багровое пятно, будто лицо Локи освещали тлеющие угли, а его левая рука двигалась с прежней легкостью и быстротой. На голых участках регенерировавшей кожи начали заново отрастать волосы. Фигура стала почти нормальной. Он переварил очередную жертву и забрал ее силу себе. А еще он увидел в действии оружие из проклятого арсенала и окончательно избавился от предрассудков.